Глава 12. Следующий этап подготовки. Идущий впереди был одет в форму Академии Лунного Света. У него был высокий рост, прекрасное телосложение, красивое и мужественное лицо, высокомерное и самоуверенное. Он двигался легко и свободно, распространяя вокруг себя особую атмосферу непобедимости и силы. Это была самоуверенность, доходящая до крайней степени. Своеобразная харизма, сходная с аурой, которой обладали аристократы в старинных романах. Не нужно было его представлять. С первого взгляда было ясно, что это Ахиллес Кёртис. Второй следовала девушка невероятной красоты, горячая как огонь, с соблазнительными формами, возбуждающими жгучее сексуальное желание. Это была Лея Синь из Марсианской Академии Священной Войны, а также наследник влиятельнейшего семейства Ле. Третьим был старый знакомый Ван Джена Лиер. Его надменный и гордый вид, словно подчеркивающий дистанцию между ними и остальными людьми, теперь изменился. Он как будто старался казаться своим парнем, простым и общительным. Четвертый резко отличался от всех остальных ростом и телосложением. 2 метра 20 сантиметров сплошных мускулов. Это казалось удивительным. При такой горе мышц все его тело излучало настойчивое желание сражаться. Но в то же время он казался весьма сообразительным человеком. Он был одет в темно-зеленую форму Республики Карака, что означало «это Радон» из Академии Победы Центена «Содружество 100 космических городов». Вышедший последним был одет в черную форму и буквально излучал ощущение ледяного холода и мрака. Весь его вид производил настолько сильное впечатление, что, взглянув на него всего лишь раз, вы бы уже его не забыли. Взять хотя бы этот трюк с его подергиванием одежды, которая была на нем надета. Увидев его, все начинали гадать, зачем он так делает, и уже не могли избавиться от этой мысли. На самом деле это было нужно лишь для того, чтобы управлять вашими мыслями, заставить вас замечать одни вещи и не замечать другие. Это был Плутон Талос из Академии Лидер. Пятеро выстроились в ряд перед всеми. 5 сильных характеров, абсолютно непохожих, столкнулись друг с другом. Поначалу они еще бросали друг на друга недобрые взгляды, но постепенно они научились сдерживаться. Они могли испытывать неприязнь друг к другу, но старались избегать открытой конфронтации. Ведь если противник окажется сильнее, придется ему подчиниться. Ван Джен слегка улыбнулся. Что касается харизмы, эти 5 его не разочаровали. Их не волновало, что все на них смотрят. Для них это было привычно. Кроме того, сейчас должен был выступить Су Янь, а не они. Су Янь прокашлялся и с улыбкой вышел вперед. «Пожалуйста, представьтесь всем собравшимся», — предложил он. «Ахиллес Кёртис, Академия Лунного Света, Луна. Надеюсь стать командиром отряда». Конечно же, Кёртис никому бы не уступил первенство. На его лице виднелась чуть заметная улыбка, излучающая сознание собственной силы. Казалось, ничто не могло смутить этого юношу. К тому же он приветствовал гостей у себя дома. В этом простом приветствии чувствовалась хозяйская уверенность. «Лиер, Академия Зевса, Земля. Надеюсь, вместе мы сможем творить чудеса». Лиер с легкой улыбкой непринужденно шагнул вперед. Он не выделялся какой-то особой мощью, но все равно притягивал к себе все взгляды. По сравнению с дерзким и самоуверенным Кёртисом, он казался более спокойным и миролюбивым. «Ле Синь, Марс, присоединяйтесь ко мне, следуйте за мной, и я приведу вас к победе. И, конечно же, мне нужны только лучшие». Говоря это, она устремила взгляд на Джан Жунань. Но, к ее великому сожалению, та не проявила ни малейшего интереса. Радон просто улыбнулся. «Привет всем! Я Радон из Республики Карака, Содружество 100 космических городов. Я очень рад возможности участвовать в отборе IG». Самый огромный из всех, Радон, оказался самым дружелюбным. Талос вроде бы даже улыбнулся, но ощущение от его улыбки было не из приятных. «Талос, Республика Плутон. Присоединяйтесь ко мне. Только так вы сможете дожить до конца». Характер у Талоса был угрюмый и мрачный. Но в его словах звучала уверенность. конце концов, его репутация была достаточно известна. Те, кто шел против него, обычно плохо заканчивали. Недаром говорят, уж лучше вызвать недовольство благородного человека, чем разозлить подлеца. Суянь хлопнул в ладоши. Отлично! Знакомство состоялось. Отныне Кёртис, Лисинь, Лиер, Радон и Талос приступят к тренировкам наравне со всеми остальными. Непрошедшие испытания будут отсеяны. Это произвело впечатление на аудиторию. Наконец-то они будут тренироваться вместе с 5 знаменитостями. Вот теперь-то начинается самое интересное. Эти 5 предварительно выбраны, чтобы стать командирами отрядов. Но только один получит шанс повести команду на IG и добыть славу для всей Солнечной системы. Объявил Суянь. «А можно вопрос?» Воскликнул Джан Шань. «Спрашивай. Правда ли, что только они могут стать командирами отрядов? Они что, какие-то особенные?» Джан Шань выразил то, что волновало всех. «Может, остальные не смогут стать командирами, но нельзя убивать надежду, не предоставив им даже шанса». Суянь слегка улыбнулся. «Конечно, это не так. Пока они лишь предварительный выбор. Командиром станет сильнейший боец. Поэтому прежде чем начать, давайте разогреемся немного. Как насчет 1000 отжиманий?» 1000? Для выходцев из военных академий, причем лучших из лучших, такое вообще не считалось проблемой. Некоторые сразу же бросились на землю и начали отжиматься. «Подождите! Разве я сказал начинать?» А в этот момент несколько военных выгрузили с борта космического корабля контейнер. «Сначала возьмите из контейнера рюкзаки и наденьте на спину. В рюкзаке смонтировано устройство со счетчиком движения и хронометром. Кто попытается отлынивать или хитрить, будут немедленно отчислены». Все только усмехнулись. «Что такого трудного в 1000 отжиманий, чтобы еще и хитрить?» Выстроившись в очередь, каждый взял из контейнера рюкзак. Юанье похлопал по рюкзаку. «Не открывается? Никак не посмотришь, что там внутри». «Довольно легкий. Что там такое? С ним на спине сделать 1000 отжиманий? Это то же самое, что и без него!» Остальные также с интересом ощупывали рюкзаки. «Совсем легкие». «Я смотрю, все настроены по-боевому. Отлично!» Улыбнулся Суянь. Голубые волны океана, золотистый песок под ногами. Да это просто рай, а не тренировка. Однако очень скоро эта райская идиллия была разрушена. «Всем построиться!» Хотя им еще ни разу не приходилось по команде собираться в строй, но благодаря врожденным инстинктам солдат, меньше чем за 3 секунды все выстроились по росту в ровный квадрат, состоящий из 5 рядов. «Вперед! Шагом марш!» Обычная военная команда. Но впереди был океан. Это что ж, заходить в воду? Раз, два, раз, раз, два, раз. Вода еще не доходила до середины голени, и по-прежнему раздавалась команда «раз, два, раз». Так что все, стараясь поддерживать строй, маршировали все дальше в море. Только когда вода дошла до колена, прозвучал приказ остановиться. Он раздался из рюкзаков у каждого за спиной. Оказывается, рюкзаки не только осуществляли контроль, но и передавали команды. «Внимание! 1000 отжиманий начали! Время пошло!» «Бултых!» Все дружно упали в воду. Отжиматься в воде? Довольно странно. Однако вода обладала выталкивающей силой. Так что это даже легче. А вдруг они почувствовали, что рюкзак на спине, который прежде ничего не весил, стал заметно тяжелей. Да многих только теперь дошло, что рюкзак, оказывается, впитывает воду. Твою ж мать! Сначала это никого особо не обеспокоило. Подумаешь, несколько лишних килограммов на спине. Не такое уж большое дело. Но спустя немного времени все обнаружили, что рюкзаки становятся все тяжелее и тяжелее. Это были не просто рюкзаки, которые, впитав определенное количество воды, перестают это делать. Вода внутри уплотнялась, так что рюкзак продолжал тяжелеть. Под давлением такого огромного веса подниматься из воды становилось невероятно тяжело. «Чем меньше вы пробудете под водой, тем меньше рюкзак успеет набрать воды. Те, кто не сможет пройти это задание, отправятся домой к мамочке. Всем понятно?» Суянь хитро сощурился и помахал рукой. Рюкзак как гора давил на спину. Сделав подряд 1000, они перевели дух и, напрягая все силы, перешли ко 2 сотне. Снова перевели дух, но на третьей сотне дыхание уже начало сбиваться. Рюкзак давил вниз, а погрузившись в воду при подъеме становился еще тяжелее. В такой обстановке сделать 1000 было не просто чертовски трудно, а почти невыполнимо. Но никто не прекращал отжиманий. Даже самый слабый в физическом плане, Роман, умудрялся потихоньку продолжать. Если ему за один вдох не удавалось восстановить дыхание, он останавливался на секунду, чтобы сделать еще вдох и еще один, и снова продолжал отжиматься. Что касается пятерки лидеров, для них эта тренировка, по-видимому, не представляла большого труда. На их лицах было спокойное выражение, они сохраняли ровный темп, так что только брызги и водоросли разлетались в разные стороны. В наблюдательном пункте экран был разделен на 5 частей, каждая из которых показывала одного из пятерки. После того, как официально начались совместные тренировки, то, как они себя проявят вплоть до мелочей, считалось очень важным. Федерации Солнечной системы требовались лучшие силы. Когда в рюкзаках у всех пятерых загорелись красные лампочки, три генерала восприняли это как нечто само собой разумеющееся. За одинаковое время остальные могли сделать 100 отжиманий без передышки, но эти пятеро даже при большей нагрузке могли сделать около 150. А после, переведя дух, делали еще 150. Все-таки после окончания ими учебы прошло уже некоторое время. Необходимо было убедиться, что надежда Солнечной системы по-прежнему в хорошей форме. «Ха, кажется, у Лейера замедлился темп. Он отстает?» — произнес вдруг Лео Цин. Счетчик показывал, что Кёртис опережает всех. Лея Синь следует за ним по пятам, отставая на 5 отжиманий. Радон и Талос тоже ненамного отстают, всего лишь на 10. Но Лейер уже отстал от Кёртиса на целых 20. Казалось бы, не так уж много, но все же отставание. Мэн Ао слегка усмехнулся. «Он просто придерживается своего собственного темпа, а остальные стараются угнаться за Кёртисом. Вы, земляне, всегда стараетесь скрывать настоящие силы в ожидании своего часа. Невыносимая привычка! Он же взрослый парень, он должен бороться, стремиться показать свое превосходство. У него что, не хватает смелости? Не проявив себя, как он добьется уважения бойцов своего отряда?» Лео Цин покачал головой. «Старина Ле, кто знает, может быть, он хочет оставить себе запас сил? Мы не должны так сразу решать, не разобравшись», — улыбнулся Деламарк. Мэн Ау пожал плечами. «Победитель еще не определен. Кто знает, возможно, у него есть какой-то план». В душе он все же надеялся, что Лиер еще сумеет себя показать. Пока что он не выделялся. Но это не так уж важно на данном этапе. В этот момент на экране зажегся еще один, 6-й участок, и на нем появилось изображение. Это сработала интеллектуальная система мониторинга. Ей было задано определять низкую степень мышечной реакции. При увеличении скорости поглощения воды рюкзаком, вплоть до полного наполнения. Этот участник достиг наполнения наравне с Лиером, когда у остальных его не наблюдалось. И как ни странно, им оказалась не Джан Жунань, а Ван Джен. «Опять этот парнишка!» Лео Цин плеснул себе в кофе из стоящей на столе бутылки с крепким напитком и сделал большой глоток. В головах троих генералов вертелся вопрос. Как его мышцы не испытывают усталости при такой большой нагрузке?